Добродетели. Вот так-то будет лучше повиноваться и отвергать свою волю. Будешь так поступать, и впредь во всем тебе будет хорошо и радостно. Смирение – высота. Надо терпеть. Как же святые-то? Терпели? Что ж после этого мы, если и малых оскорблений переносить не будем?